Бой у Картахены. Число партий в Испании становилось все больше и больше. По удалении короля Амедея обстоятельства приняли еще худший оборот. Провозглашение республики под управлением Кастелара ничего не улучшило. Вся страна была в состоянии брожения. Никто не знал, чего хотел и что выйдет из этого. Большинство убедилось теперь в том, что Кастелар не способен управлять собраниями и дать внутренний мир Испании. Каждая партия хотела первенствовать, проводить свои идеи и осуществлять свои планы. Прекрасная, богато одаренная природой страна страдала ужасно. На новую беду ее заразил еще пример Франции. Французская коммуна нашла подражание в Испании. В Картахене дошло до открытой вражды между этой новой партией и правительством. Вражды, обратившейся в борьбу, которая приняла огромные размеры. Теперь правительству, бывшему не в состоянии достаточно энергично и успешно действовать против карлистов, приходилось бороться еще и против этой другой силы, начинавшей на востоке Испании ожесточенную борьбу с оружием в руках. Большая часть любимых войсками известных генералов сошла со своего поприща, как только провозгласили республику, потому что они принадлежали к другим партиям. В том числе удалились Серано и Топете. Маршал, сделавшийся регентом Испании после изгнания королевы Изабеллы, жил теперь исключительно семьей. Энрико, одаривший его большим семейством, старалась развеять унылое состояние духа мужа. Но Франциско Серано видел, что его родина все больше и больше приближается к краю пропасти. Жене не удалось смягчить его горе. Он не принадлежал к тем людям, которые живут долгое время спокойно в семье, не заботясь о том, что происходит за ее пределами. Он слишком долго стоял во главе Испании и управлял ее судьбой, чтобы безучастно смотреть на обстоятельства, становившиеся со дня на день грознее. Правда, много счастья доставляла ему любовь Энрике и детей. И бывали часы, когда он наслаждался им вполне, но затем мысль о грозной опасности снова становилась между ним и этим счастьем. Энрика больше сочувствовала ему в этом отношении, нежели показывала. Стараясь отогнать от мужа пасмурные думы, она скрывала в душе собственную тревогу о судьбе Испании. Она пыталась даже уговорить Франциско уехать во Францию или Италию, чтобы быть подальше от волнений и беспорядков родины. Но Серано не мог на это решиться. Он всей душой принадлежал Отечеству и, может быть, тайно надеялся послужить ему своей силой и влиянием. Подчиняясь новой администрации, он сошел со сцены, но без сомнения сознавал при этом, что таким путем Испания не достигнет мира. «Наденем траур!» — вскричал Топете, входя в комнату, где у стола, заваленного бумагами, письмами и депешами, стоял Серано. «Что будет с Испанией? В Картахене идет ожесточенная борьба, и остервеневшие бунтовщики, эти коммунары, разоряют город!» «Перемены нельзя ожидать, друг мой», — мрачно отвечал Серано, подавая руку собрату. «И мы должны держаться в стороне. Сегодня я жду к себе одного приехавшего из Картахены бригадира, храброго Армадиса, ты его тоже знаешь. Он писал мне, что приедет в Мадрид за подкреплением». «Ну так мы от него узнаем, как идут дела в Картахене и в окрестностях несчастного города. И почему до сих пор не подавили восстание?» — сказал Топете. «Не понимаю, каким образом эти партизаны приобрели такую силу. И отчего никто не предвидел готовящегося несчастья? Ведь должны же власти Картахены... — Не станем ничего предполагать, друг мой, — перебил Серано старого адмирала. — Когда-нибудь все объяснится. На севере опасность тоже растет. — Взгляни, — сказал он, указывая на карту. — Вот куда проникли войска дона Карлоса. Они готовятся уже к решительным битвам. Альфонс принял начальство над центром армии, Дорогарай над правым флангом. Я слышал, что втихомолку организуют и левый, а Кастелар все еще не в состоянии решительно выступить против неприятеля. От того, что недостает хороших генералов. «Выходи опять на сцену», — просил Топета. «Прими на себя звание главнокомандующего. Войско тебя любит. Твое появление воодушевит их и даст делу новый оборот. Пожалуйста, возьмись снова за шпагу. Никто лучше меня не знает это бездействие. Не проси меня о том, чего я не могу исполнить, друг мой, — серьезно отвечал Серано. Ты знаешь, как все изменилось. Моего участия не желают и не требуют. Неужели я стану навязывать свои услуги, когда никто ко мне не обращается за ними? Неужели я буду просить должности у настоящего правительства? Этого ты не можешь ожидать от меня. Сломи гордость, Франциско. Принеси родине жертву. Ты один можешь энергично вывести Испанию из этого лабиринта, — закричал Топете. Веди войска против карлистов. Ты знаешь, как я люблю и уважаю тебя, — отвечал Серано. Но ты требуешь невозможного. Тебе известно, что я душой... Рад был бы посвятить свои силы Испании. Но при настоящих обстоятельствах мне в этом отказано. Я заранее вижу, что она погибнет. — Так забудь все и позаботься о том, как спасти ее. — Теперь я не могу вмешиваться. Пусть не говорят, что мной руководит честолюбие. Ты понимаешь меня? Если же дойдет до того, что Испания окажется беспомощной на краю пропасти... Народ позовет меня, и я увижу, что большинство признает шаткость подобного состояния, когда Франциско Серано будет готов стать во главе и осуществить свои планы. Но не раньше. Да защитит небо наше бедное Отечество. Не думай, что я утомлен или упал духом. Нет, в моей руке еще довольно силы, чтобы в решительную минуту поднять шпагу. Я не отчаиваюсь, потому что знаю. Пробьет час, когда все изменится. Я жду его, чтобы тогда посвятить силы Родине. Разговор друзей был прерван докладом слуги о приехавшем бригадире Армадисе. — Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Армадис! — закричал Серано, идя навстречу старику-офицеру и протягивая ему обе руки. Топете, в свою очередь, приветствовал бригадира, дравшегося в былое время под командованием обоих храбрых друзей. Свидание растрогало Армадиса, глаза его сделались влажными. «Счастье и честь видеть вас, благородные доны, и радость пожать ваши руки напоминает мне так много», — отвечал он взволнованным голосом. Как хорошо было, когда я мог биться и побеждать под вашим начальством. Но это чудесное время миновало, осталось одно воспоминание. Какая разница теперь? «Ваше грустное лицо заставляет предполагать беду, Армадис», — отвечал Серано. «Пойдемте поговорим. Вы были уже у начальства?» «Да, но вернулся ни с чем. Мне наговорили кучу обещаний и утешений. А между тем необходима скорейшая помощь. О, если б вы по-прежнему стояли во главе, маршал! Если б вывели войска! Прежде было совсем другое дело!» «Мы должны учиться переживать тяжелое время, бригадир!» «Одно у меня желание, одна просьба, — продолжал старый служака, — чтобы вы, маршал, вернулись к войску и взяли руль гибнущего корабля. Вы один можете спасти его!» Не сердитесь на меня, позвольте старому сослуживцу высказать то, что у него давно лежит на душе. Забудьте все препятствия и станьте снова во главе. — Вы пришли сюда? — серьезно перебил его Серано. — Не для того, чтобы рассуждать, как изменить дело, а чтобы сообщить нам последние события, Армадис. — Понимаю. Вы не хотите выслушать моей просьбы, — грустно сказал Армадис. — Но маршал должен простить старому сослуживцу, что он высказался от полноты сердца. Сведения, которые я сегодня принес, будут далеко не радостны. Нам, мужчинам, надо приучаться не дрожать и перед несчастьем. Говорите. Вы знаете, что около Картахены сгруппировались недовольные, возбужденные примером Парижа и задумавшие учредить и у нас коммуну, — начал бригадир. Правительство и гарнизон Картахены не придавали этому большого значения. И партия, в сущности, очень слабая, никогда бы этого и не достигла, если бы ее не поддержала одна таинственная сила, о которой так долго никто ничего не слыхал. Она дала значение партии восстания. — Что же это за сила, Армадис? — спросил Топете. — Разве вы ничего не слышали о ней? — Ровно ничего, — сказал Серано. — Так я расскажу вам. Едва раздались первые голоса недовольных, и безалаберная партия, имеющая целью общую гибель, подняла голову, как в окрестностях Картахены появились люди, личности, и намерения которых были совершенно неизвестны. Они присоединились к недовольным, поддержали их планы и стали во главе их. — Но что же это были за люди? — спросил Топете. — Сейчас я вам объясню, адмирал. Власти напрасно старались выследить их. При огромном наплыве авантюристов и праздно шатающихся отдельная личность совершенно терялась. Между тем волнение росло и, наконец, разразилось страшным мятежом. Дошло до открытой вражды, и в Картахене вспыхнул ожесточенный бой. Разделились на лагеря. Неистовство мятежников не знало пределов. Чем увереннее они становились, тем больше росла их сила. Жители беспрестанно пугали выстрелами. Начались опустошения, убийства, грабежи. Наконец мне удалось разузнать, что большая часть недовольных была не из картахенцев, а из членов постепенно организовывавшегося общества, принявшего участие в борьбе. Общество это тайно охватывает всю Испанию, и цель его — воспроизвести прежнюю Гордунию. Это страшное братство, наводившее в прошлые века ужас своими злодеяниями. Оно опять воскресло, как крысы и гады заводятся в доме, за которым никто не наблюдает, — продолжал Армадис. Так и это новое общество, пользуясь беспорядками Испании, прокрадывается везде и пускает корни. Где только дело идет о восстаниях и смутах, там тотчас появляются члены таинственной Гордунии вслед за ее тайным начальником и совершают неслыханные преступления. Слышали ли вы о том, как был остановлен и ограблен поезд железной дороги, как обокрали кассу пошлин и убили чиновников? Все это было делом не коммунаров, а партизан Гордунии. Они же поддержали и мятеж. «Неслыханные вещи!» — закричал Топета. «Почти невероятные», — сказал Серано. «Однако я припоминаю, что слышал не раз о больших грабежах, в которых было много участников, но о появлении вновь страшной Гордунии до сих пор ничего не знал. «Между тем я вам передаю не догадки, а факты», — сказал Армадис. «Вожди Гордунии под видом участия хитрыми речами обратили коммунаров в свою веру и стали во главе их. Особенно известен Мигуэль, подстрекавший к восстанию». как мне рассказывали. Он никогда не думал о народе, а принадлежал к числу тех вождей, которые раздувают мятеж единственно в интересах Гордунии. Глава их называется Принципе, живет постоянно в Мадриде и во всех больших городах, принят в лучших обществах. Да это полное воспроизведение тайной общины, заставлявшей в былое время дрожать всю Испанию, проговорил с удивлением Серано. Я непременно хотел узнать дело досконально. Это не давало мне покоя, — продолжал Армадис. И прежде всего обратил внимание на неутомимого Идесте. Выбрав из своих солдат самых смелых, я велел им одеться ремесленниками и проникнуть в партии недовольных. Вскоре им удалось ночью схватить вождя Идесте и доставить его ко мне. Я не остановился перед пыткой, чтобы заставить его говорить. — Ну, вы перешли тут границу, бригадир, — недовольным тоном сказал Топете. — Не упрекайте меня, адмирал. Есть случаи, когда это бывает необходимо. С подобными тварями нечего церемониться, иначе они нас же оставят в дураках. Пытка развязала язык Идесте. — Он действительно открыл нам что-нибудь? — спросил Серано. — Да, только, к сожалению, не успел сказать всего. Он подтвердил, что по всей Испании распространено тайное общество, пользующееся огромной силой и влиянием, что в нем участвует много высшей знати. Общество называется Гордунией и имеет в руках такие огромные средства, что образует как бы государство в государстве. «Не были ли вы жертвой мистификации, бригадир?» — недоверчиво спросил Топете. «Этого не случается в пытке», — ответил Армадис. «Пойманный сокол, называвшийся капитаном Мигуэлем Идесте, плен которого привел в бешенство бунтовщиков, показал, что Гордуния в каждом большом городе имеет супериора, а в Мадриде — одного принципе, и что между карлистами также есть целые отряды, состоящие из членов этого общества. Но в ту минуту, когда он уже готов был назвать имена вождей, силы изменили ему, он потерял сознание и не возвращался к жизни. «Это не только бесчеловечный, но и безрассудный поступок с вашей стороны, Армадис!» — воскликнул Серано. «Безрассудный? Да, маршал! Но вы не назвали бы его бесчеловечным, если бы видели ужасы, которые совершали в городе эти бунтовщики. Злодеяния их превосходят всякое описание, но бой у Картахены есть верх всего самого ужасного. Пули разрушали дома граждан, больницы и церкви, в которых прятались женщины и дети. Тут замолкало всякое человеческое чувство, и не было возможности сдержать солдат и защищавшихся жителей. «Так капитан умер у вас во время пытки?» «Да, но он успел сказать, что принципе носит титул графа и что это очень важное лицо». «Граф?» — повторил Топете. «Жаль, что он не пожил еще минутку. Так вы и не узнали имени принципе». «Нет, адмирал, но мы надеемся скоро захватить другого члена этого опасного общества. И с ним, могу вас уверить, обойдемся осторожнее. Надеюсь, что скоро доложу вам о их поражении, маршал Серано. И в этой надежде ухожу», — закончил бригадир свой доклад. «Но и теперь не могу не высказать того, чем полно мое сердце. Я выражаю в этом случае горячее желание целой армии и всех офицеров. Маршал, примите опять командование войсками и станьте во главе правления. Испания погибнет, вы один можете спасти ее и дать другой поворот ее судьбе». Франциско Серано, казалось, боролся в душе. «Благодарю вас за эти слова, друзья мои», — сказал он, пожимая руки гостям. «Мне приятно такое доверие. Будем надеяться, что решительная минута еще далека. Когда она наступит, я снова бодро и энергично возьмусь за руль. Дай только Бог, чтобы это не было слишком поздно. — Ваши слова успокаивают меня, — сказал бригадир, и вместе с Топпетто простился с маршалом, проводившим их до дверей. Оставшись один, он глубоко задумался. Со всех сторон его убеждали стать во главе государства, и сам он сознавал необходимость решительного шага, потому что настоящее положение Испании могло привести ее только к гибели.